Глава 15. Денис вышел из НИИ, воткнул наушники и упругим шагом пошел на метро. Домой приехал через 40 минут, принял контрастный душ и сел за учебу. Первый час работал над курсовым проектом, второй выполнял индивидуальные задания по другим предметам. Снова вставил наушники, выходя из квартиры, и опять бодренько потопал на метро. На этот раз отправился в зал парней-реконструкторов. Там он занимался по два раза в неделю и делал главный упор на боевую технику. А в фитнес-клубе три дня в неделю худел, растягивался, тренировал гибкость, силу и выносливость. Хотя выносливость и сила духа при такой жизни сами тренировались, фактически на бегу. В метро Денис механически поглощал информацию, выдаваемую механическим голосом, попутно предаваясь мрачным размышлениям. Его ребята начинали тренировки в 6 и занимались по 2-3 часа. Получалось, что Денису в НИИ к 8 не успеть. Попросить перенести начало тренировки на час раньше? Но у них же есть свои дела, и тогда ему просто не останется времени для учебы. Сократить тренировки или совсем от них отказаться? Денис считал, что победить Тему он должен не только в игре, но и в реальности. Отказаться от боевых тренировок означает отказаться от борьбы. Что ж делать-то? Что делать? Денис заставил себя признаться, что помочь ему может только Артем. Просто очень не хочет к нему обращаться. Пускай он мажор, торнадо, псих. Да фигнище же получается несусветное. «Алло, старик, я тут хочу набить тебе морду». «А лучше совсем грохнуть, но мне для этого нужно еще немного потренироваться. Вот чтобы я смог когда-нибудь потом тебя уделать, нельзя ли передвинуть начало сеанса на часок?» Вроде бы, ну что такого? Денис всегда считал, что чистых побед не бывает, через что-то приходится переступать. А так называемые «моральные победы» — вообще полная дурость. И ведь какая прелесть просто попросить врага помочь. Еще прелестнее победить благодаря его помощи. Только на этом моменте никаких восторгов Денис от чего-то не испытывал. Гордость это или гордыня? Плевать. Ему просто противно. Как есть с пола или пить из лужи. Но ведь это необходимо. Ему что, так и считать себя всю жизнь задротом? Из-за какой-то моральной лабуды отказаться от возможности наказать этого возомнившего себя черти кем мальчишку? Ладно, ладно, не такой уж Артемка пацан, и тоже в чем-то прав. Ладно, врать себе не обязательно, ему просто нужно это сделать. Потому что нужно! Денис, недовольно морщась, вынул телефон и открыл список контактов. Со школы ему не звонил. Оставил номер просто, на всякий случай. Вот, пригодился. Если он не сменил цифры, в крайнем случае придется спрашивать Вадима. «Алло», — ответил Артем. «Привет, это Денис», — сказал Деня. «Привет, Деня», — ровным тоном проговорил Тема. «Что случилось?» «Вадим сказал созвониться с тобой о начале сеанса», — осторожно начал Денис. «Будь в НИИ сегодня к 8», — сказал Артем. «А давай лучше к 9», — попросил Денис. «Я немного не укладываюсь». «Что ж», — сказал Тёма. «Можно и к 9, только сеанс придется сократить на час». «Хорошо», — поспешил поблагодарить Деня. «Большое спасибо». «Не за что», — буркнул Артем и выключил связь. Снова включилось воспроизведение рекомендованного к ознакомлению текста. Механический бубнёж отчетливо раздражал. Но Денис заставил себя вникать. Субъективно, дорога в этот раз заняла особенно обидно много времени. Бодренько прогулялся от метро до зала. Располагался он очень удачно, всего через пару домов от клуба, где работали парни. Или, скорее, наоборот. Клуб открыли поблизости от зала районной секции бокса, в которой его бойцы занимались с детства. Каким-то чудом зальчик избежал приватизации и перепрофилирования в магазин или закусочную. Хотя волхву-то объяснять не требовалось, что чудес не бывает. Это детский садик в свое время скапиталистить было просто. а спортсменам что-то пояснить за право-лево сложно. Ребята упоминали легендарных старшаков. Кое-кто из них даже иногда удостаивал зал визитом. Впрочем, они по-своему и приватизировали это не особо престижное полуподвальное помещение. Переодевались прямо в зале. Одежду вешали на прибитые к стене крючки. Кроме самого зала имелись только туалет, душевая на двух человек и офис или кабинет тренера. Вполне рабочая крестьянская секция, только записаться можно лишь по большому знакомству, и абонемент стоил немало. Например, Леша и Сергей, приятели Дениса, регулярно посещали тренировки. Объясняли это просто. Только там ребятишки из приличного общества за свои деньги могли научиться не модным единоборствам или каким-то особым методикам, а попросту драться, как учатся нормальные пацаны в обычных дворах необъятной родины и ближнего зарубежья. Ну, получить об этом какое-то представление без риска быть покалеченным или присесть за решетку. Денис пришел вовремя. Однако в зале уже разминались Федя и Жора из его команды. Он споро переоделся и присоединился к парням. Бегать особо негде, да и ни к чему. Можно и на месте хорошо разогреться, если стараться не отставать от таких ребят. Жора предложил надевать перчатки и переходить к сути. Первого на двухминутный спарринг традиционно вызвал Дениса. Федя помог зашнуроваться, и Денис уверенно вышел на импровизированный ринг, просто очерченный участок зала. Правило простое — заступил черту, проиграл. Причем позорно проиграл. У Дениса последнее время что-то стало получаться. Он уже не чувствовал себя тушей для битья. Дрались с ним, конечно, все еще не всерьез, но и поддаваться с ним стало непросто. Он ощутимо огрызался, использовал любую поблажку. «Но что за черт? Руки как не свои, ноги деревянные. В голове какой-то туман. В плечи и в бока прилетает, он пытается закрываться. Блин, только не в голову, нет!» «Да что с тобой?» — воскликнул Жора, опустив руки. Денис стоял, сжавшись, закрыв лицо перчатками. Его почему-то трясло. «Ты беременный, что ли?» — крикнул Федя. До Дениса вдруг дошло, как он смотрится со стороны. Но это не самое ужасное. Хуже всего, что он осознал. Ему страшно. Он боится ударов. Тело не двигается, и путаются мысли от самого настоящего детского страха. «Иди, побей грушу!» — сказал Жора. «Отрабатывай удары и приходи в себя!» Денис готов был провалиться. Не поднимая взгляда, он поплелся к груше. Страх отпустил, его сменил жуткий стыд и растерянность. Черт побери, где его злая гордость? И тут он почувствовал, как нечто в душе, приподняв бровь, обратило на него холодно-презрительный взгляд. «Что-что? О чем говорит это существо? О какой гордости?» Денис дошел до груши и в полсилы стукнул прямым правым. Потом левым, снова правым. Без азарта, без смысла, без надежды. Злая гордость оставила его. Нечто в душе принялось его рассматривать как насекомое. «Кто тебя оставил, букашечка? Или, может, ты сам отказался от гордости?» Денису хотелось плакать. Он остался с тем, что имел, то есть просто ни с чем. Вернулось то ощущение, с которым он жил до проекта, до игры. Он просто толстый задрот, и ничего с этим не поделать. Пусть в игре он стал колдуном, но колдуном ведь стал его персонаж. Это Атеня прошел через учебку, волхвов и кромешный кошмар потом. Это Атеня убил рунный воин, а Денис встал из капсулы, каким был, толстым задротом. И теперь все. Без своей гордой и беспощадной тени нет смысла возвращаться в игру, не говоря уже о том, чтобы попытаться одолеть Артема. Зашевелилась злость. Денис сумел взять себя в руки, принялся все-таки отрабатывать удары, бить отчетливее. «Ну ладно, подумал он спокойнее, обращаясь к своей тени. «Самому противно. Давай так. Я обещаю не искать в игре Артема и не нападать на него в этой миссии». Нечто в душе насмешливо фыркнуло. Злость усилилась. Денис стал бить грушу всерьез. «Блин!» — снова обратился он к тени. «Да не плевать мне на гордость! Не буду я больше через нее переступать!» В душе нечто притворно горестно вздохнуло. «И кто это говорит? Как тебе верить?» Денис уже не просто бил, фигачил грушу со всей силы. «Ну подумай же об Юргене!» — воскликнул он про себя. «Обо всех Юргенах! За них же просто некому отомстить!» Тень в душе явственно пожала плечами. «Да, теперь уже некому». Рукам вдруг стало горячо. Денис зубами схватился за шнуровку и развязал правую перчатку. Скинул ее себе под ноги и содрал перчатку с левой руки. Принялся со стервенением бить грушу просто кулаками. «Вот так!» — в тихом бешенстве думал он. «Ладно, давно хотел тебе сказать. Иди в жопу! Плевать на тебя! Обойдусь! У меня своя гордость! Я сам отомщу за Юргена! Выпущу кишки этим уродам! Заставлю жрать собственную требуху! Их праправнуки будут сраться от одних только сказок про то, как я им отомщу!» «Тихо, тихо!» — ласково говорил кто-то. «Все хорошо, успокойся!» Сквозь алое марево перед глазами появилось лицо Жоры. Он что-то приговаривал. Туман редел. Денис разобрал слова. «Те руки раскровянил. Точно что-то с нервами. Погоди, перевяжем». Картинка прояснилась. Жора бинтовал ему кисти. «Ты как?» — донесся голос Феди. «Себе?» Денис смог кивнуть. «Посиди пока, отдохни», — попросил Жора. Его проводили к скамейке. Денис присел сначала, но почти сразу переместился на колени. Закрыл глаза. Напряжение отпускало. Требовалось восстановить течение сил духа. Он погрузился в долгую медитацию. Когда закончил, встал одним слитным движением. Парни на ринге остановили бой, обернулись к нему. «Извините», — сказал Денис. «С девушкой поругался». «Бывает», — сказал Жора. Денис посмотрел на часы на стене. «А ему уже пора». Принялся разматывать бинты. «Погоди пока, кровь же еще», — проговорил Федя. «Все нормально», — ответил Денис, скомкав бинты. Переоделся и вышел на улицу. По дороге на метро выбросил комок бинтов в урну. Вставил наушники, запустил воспроизведение рекомендованного текста. Спокойно подумал. «Я отомщу Артему, когда не буду зависеть от его милости, и сразу уйду из игры. А ты, как знаешь». Тень не ответила. Его злая гордость ничего не говорила. Просто возникло ощущение, что кто-то по-дружески обнял за плечи. Денис прошел через проходную НИИ без четверти 10 и сразу позвонил Артем. День ответил на вызов. «Ты где?» Без предисловия отрывисто спросил Тема. «Уже приехал, иду к капсуле», — сказал Денис. «Я поставил начало ровно в 9. Сеанс в 2 часа». Сухо проговорил Артем и отключился. Ну, у него нет особых причин быть с Денисом ласковым. И Тёма всегда был редкой врединой. Денис с улыбкой убрал телефон. Он в темпе спустился по лестницам, прошел через посты охраны, своим ключом открыл кабинет, вошел и включил свет. Капсула стояла закрытая. Монитор на рабочем столе уже светился. Денис прочитал сообщение поверх обычной картинки. «Помолись и нажми любую кнопку». Юморок у Тёмы. Деня сначала закрыл дверь на ключ, потом прошел к кушетке, разделся, аккуратно сложив вещи. Вернулся к компьютеру и нажал пробел. Надпись сменилась. «Поехали. Сеанс 2 часа». За спиной раздалось негромкое жужжание. Открылась капсула. Денис улегся в нее, и пока закрывалась крышка, успел подумать. «Может, действительно помолиться?» Появилась рябь настройки. Он потерял ощущение собственного тела, картинку залил белый свет, и появились буквы. «Приветствуем, игрок! Продолжение сеанса! Приятной игры!» Денис ощутил себя лежащим на спине. Ударила вонь немытых тел бедняцкого жилища. Ну, к этому он скоро привыкнет. Да, в эти игровые времена и господа пахнут так же. Глаза уже удачно закрыты, персонаж, как всегда, безмятежен. Денис начал медитацию, переходящую в сон. Встали затемно, сварили на очаге кашу, намотали обмотки, надели башмаки и пошли на работу. Папаша с братцем побрели в сторону баронских полей, а Денис направился к дому старейшины, мастера Дага. Прошел по поселку мимо плетеных заборчиков, землянок и крытых соломой лачуг из плетеных прутов, обмазанных глиной. Остановился возле калитки богатого по местным меркам двора. Мазанка у старосты большая, по двору ходили куры, имелся даже сарай. У мастера Дага, единственного в селе, были корова и даже лошадь. Денис принялся терпеливо ждать напарника. Вскоре подошел коренастый виллан средних лет. Среднего роста, клочковатая борода пегая, мясистый нос туфлей, грубые холодные глаза. По данным персонажа, звать его дядей Хубертом. Вот он, не здороваясь, проворчал: «Давай за мной!» И вошел на двор. Дядька громко позвал: «Мастер Дак!» Через минуту из дома вышел высокий, худой мужик со строгими карими глазами, под кустистыми бровями, над тонконосом и тонкогубым лице. Он молча прошел в сарай и выволок мешок с лямками. «Вот вам крупы на неделю для собак», — проговорил он скрипучим голосом. «Сами же все сожрете». Дядя Хуберт выразительно посмотрел на Дениса. Тот покладисто подошел к старости и надел довольно увесистый мешок на спину. «Скотин хорошо, пересчитайте», — сварливо заскрипел староста. «Должно быть 300 голов. Если нехватка, сразу бегите ко мне». «Да, мастер Дак», — почтительно молвил Хуберт. «Ну и валите тогда», — проворчал мастер Дак. «А то сталь тут». Дядя Хуберт поклонился и пошел со двора. Денис направился за ним. Прошли через поселок. Дальше дорожка пошла полем. Там уже маячили согбенные виланы с мотыгами. Какие земли отводились под пашню, а какие для выпаса скота, решал управляющий господина барона с советниками. Юрген знал только, что луга устраивали недалеко от речек или ручьев, чтобы не приходилось гонять скотину на водопой слишком далеко. Также луга старались не устраивать слишком близко к границам лена, а то ж молодцы соседних баронов гораздо опаснее волков. Вообще, большую часть баронских земель занимали леса, и сводить их не спешили. В лесу виланам позволялось собирать грибы и ягоды, и хворост для очагов. Охотились исключительно егеря их милости и сам барон с приятелями. Еще в лесах заготавливалась древесина для построек и продажи в городе. Вот прошли полем, прогулялись через перелесок, видимо, чтобы срезать путь. Долго искать стадо не пришлось. Дядька Хуберт явно знал, куда идти. Вскоре Денис увидел идиллическую картину. Овечки на лужку у ручья, шалаш, у костра сидят два мужика. Первыми их встретили две довольно крупные лохматые собаки. Встали в нескольких шагах, оскалились, зарычали. Дядька Хуберт закричал: «Эй, смело встречайте!» Мужики поднялись на ноги, один из них взял длинный посох или попросту дубину. Степенно приблизились, тот, что с посохом, басом сказал: «Здорово!» Дядька Хуберт подошел к нему. Собаки зарычали громче. Хуберт протянул руку, мужик отдал ему посох. Псы сразу замолкли и озадаченно присели. «Скотина вся на месте?» — строго спросил Хуберт. «Сам считайте!» — ответил мужик небрежно. «Посчитаем!» «Важно», — сказал Хуберт и направился к шалашу. Возле шалаша им передали, кроме длинной палки, и другое оборудование. Котелок для варки каши, топор, чтобы рубить хворост и ветки для шалаша, глиняный горшок для воды, две глиняные миски и две деревянные ложки. Денис снял мешок с крупой. Дальше считали овечек. Денис перестал понимать людей, которые считают овец, чтобы уснуть. «Да попробуй они по-настоящему пересчитать скотину в стаде, от таких воспоминаний точно бы спать не смогли. Овцы же на месте не стоят. Еще и собачки с чего-то решили, что люди устроили веселую игру и приняли живейшее участие. В результате побегали все. Кстати, собак оказалось целых 5. Их Денис пересчитал сразу. А вот овец пересчитывали все вместе раз 7-8. Но пересчитали все-таки, насчитали 30 голов. Мужики счастливые, что сбили с плеч эту мороку, пошли в село. Дядька Хуберт велел Денису поглядывать и полез в шалаш. Денис не возражал, ему предстояло много работать с персонажем. Первым делом он пошел к ручью. Разделся и голышом улегся в холодную воду. Пусть для Юргена это странно, ему просто надоело постоянно чесаться. Потом занимался дыхательной гимнастикой, растягивался, тренировал гибкость. Благо, что хоть силушкой Юргена создатель не обидел. Собаки юмористически поглядывали на него, лежа в траве и вытянув лапы. Овцы интересовались исключительно травой. Ближе к вечеру Денис направился в ближайший перелесок за хворостом. Одна умная псина пошла с ним за компанию. Притащил он сухих веток, раздув угольки, развел костер и сходил с котлом к ручью за водой. Насыпал в воду крупы и повесил над огнем вариться. На запах из шалаша вылез дядя Хуберт, сразу с чашкой и ложкой. Вскоре каша сварилась. Наложили они себе по чашке, а остальное оставили для собак остывать. Поели в сумерках. Денис сходил к ручью, вымыл чашки и ложки. Когда возвращался, услышал грозное собачье рычание. На краю луга стоял какой-то мужик. «Эй, Хуберт!» — крикнул он. «Это я, Лео!» «Это братец мой пришел», — пояснил Хуберт, вставая. Денис почувствовал, что идиллия, похоже, заканчивается. Хуберт взял посох и пошел к брату. Вместе они пришли к шалашу, и братец Хуберта держал в руках пустой мешок. А сам Хуберт зачем-то принялся развязывать мешок с крупой. «А что это ты делаешь, дядя Хуберт?» — спросил Денис. «Как что?» — проворчал тот добродушно. «Хотя бы крупы нужно отсыпать». «Это же для собак», — сказал Денис. «Ну что ты за человек?» — воскликнул Лео. «Детки наши, значит, пусть будут голодные». «При чем тут ваши дети?» — спросил Денис. Он все понял. Ему просто было интересно, как эти крестьяне станут его разводить. «Как-то при чем?» — воскликнул дядя Хуберт, развязав мешок. «Ты хочешь отдать кашу собакам, когда нашим детям нечего кушать?» «Мало ли каким детям нечего кушать, если у них взрослые не хотят трудиться!» — резонно ответил Денис. «А мы думали, что ты добрый человек!» — горько проговорил Лео. «Как тебе не стыдно так рассуждать?» «А вам не стыдно воровать?» — весело спросил Денис. Дядя Хуберт, вставая, печально вздохнул и, сказав... «Вот хотели ж с тобой по-хорошему», — засветил Денису в ухо. Вернее, этот крестьянин начал круговое движение рукой, имея в виду засветить Денису в ухо. И имел-таки все шансы на успех. Персонаж Дениса сроду не дрался, вообще не представлял, как ударить человека. Однако Денис не зря тренировался весь день, немного освоился в новом теле и смог задействовать прямое управление. Это примерно как управление персонажем посредством вирт-шлема на самом низком уровне. Довольно неудобно, но ведь имел дело Денис с крестьянами. Он шагнул в сторону, врезал братцу Хуберта деревянным башмаком в промежность и вывел его таким образом за скобки. Хуберт закончил начатое движение. Сознание зафиксировало неудачу, и он без перехода предпринял новую попытку. Повторил прием. Но не знал дядя других приемов. То есть снова начал круговой удар, только на этот раз левой рукой. Денис, уклоняясь, нагнулся к посоху. Над головой пролетел кулак, и он без затеи врезал дяде Хуберту дубиной по ногам. Тот свалился в траву. Денис разогнулся и огрел его братца палкой по горбу. Лео упал на колени. Собачки сначала просто с интересом наблюдали сцену, но как только человек взял в руки посох, все встало на свои места. Псы с грозным рычанием бросились к врагам. Дядю Хуберта одна псинка ухватила за ляжку, другая его братцу вцепилась в руку. «Просто лежи, только не вставай!» — крикнул дядя Хуберт, видимо, обращаясь к Лео. «А то разорвут! Кусают же!» — жалобно воскликнул тот. «Юрген!» — крикнул дядя Хуберт. «Скажу им фу!» «А зачем?» — удивился Денис. «Они ж кусаются!» — горячо заявил дядька. «И что?» — не понял парень. «Как что?» — заорал Лео. «Это же неправильно!» «Неправильно, что собаки кусаются?» — весело воскликнул Деня. «Ну, будь же ты человеком!» — взмолился дядя Хуберт. «Богом тебя прошу!» «Фу!» — строго скомандовал Денис. Умные псы отошли от мужиков, впрочем, продолжая рычать и скалить зубы. «А теперь дядя Лео пошел вон!» — зло процедил Денис. Мужчина не заставил себя уговаривать. Осторожно поднялся на ножки и побрел прочь, опасливо оглядываясь. «Ты тоже вставай, дядя Хуберт!» — насмешливо сказал Деня. Дядька присел в траве и, печально взглянув на Дениса, проговорил. «Злой ты человек, Юрген!» «Да», — согласился Денис. «Вспомни об этом, когда снова думаешь делать мне гадости».